Она поцеловала меня. Мы прошли через дом к парадной двери, выходящей на берег, и открыли ее навстречу ветру. Пусть раздувает занавеси и посыпает песком плитки пола. «Господи, неужели я здесь жила?» – подивилась Констанция. «Я чувствую себя собственным привидением, которое вернулось взглянуть на свой дом. Все это уже не мое. Ты замечал когда-нибудь, если возвращаешься домой после каникул, кажется, что вся мебель, книги, радио злятся на тебя, как брошенные кошки. Ты для них уже умер. Чувствуешь? Не дома, морг». Мы прошлись по комнатам. Белели чехлы на мебели, наброшенные от пыли, а ветер, словно его потревожили, никак не мог угомониться. Констанция высунулась из двери и крикнула: «Так-то, сукин ты сын, выкуси!» Она обернулась: «Найди-ка еще шампанского и запри все. У меня от этого склепа мороз по коже. Поехали». Только пустой дом и пустой берег наблюдали за нашим отъездом. «Ну как тебе? Нравится?» – старалась перекричать ветер Констанция Реттиген. Она опустила верх Форда. Мы мчались сквозь струящуюся навстречу теплую с прохладцей ночь. И волосы у нас развивались. Мы подъехали к высокой песчаной перемычке у полуразвалившегося причала, остановились перед маленьким бунгало, и Констанция, выскочив из машины, стащила с себя все, кроме трусов и лифчика. На песке перед бунгало тлели остатки маленького костра. Подбросив туда бумаги и щепок, Констанция дождалась, чтобы костер разгорелся, и сунула в него вилки с сосисками, а сама, сев рядом со мной и барабаня меня по коленям, как молодая обезьянка, ерошила мне волосы и потягивала шампанское. «Видишь там, в воде, обломки бревен? Это все, что осталось от бриллиантового пирса. На нем устраивали танцы. В 18-м году там сиживал за столиком Чарли Чаплин, а с ним Д. У. Гриффит. Гриффит Дэвид Уорк, 1875-1948, режиссер, классик мирового кино. Творчество Гриффита оказало большое влияние на развитие мирового киноискусства. А в дальнем конце мы с Десмондом Тейлором. Впрочем, к чему вспоминать? Смотри, рот не обожги, ешь». Внезапно она замолчала и посмотрела на север. «Они нас не выследили? Они или он, или сколько их там? Они нас не заметили? Мы в безопасности? Навсегда?» «Навсегда», — сказал я. Соленый ветер раздувал костер, искры, разлетаясь, отражались в зеленых глазах Констанции Реттиген. Я отвел взгляд. «Мне надо еще кое-что сделать». «Что? Завтра часов 5. Пойду размораживать у Фанни холодильник». Констанция перестала пить и нахмурилась. «Чего ради?» Пришлось мне выдумать причину, чтобы не портить ей эту ночь с шампанским. «У меня был друг, художник, Стритер Блэр. Каждую осень он получал на местных ярмарках голубую ленту, приз за хлеб собственного изготовления. Когда он умер, в его холодильнике нашли 6 карабаев, и один его жена дала мне. Целую неделю я отрезал от него по кусочку, мазал маслом и ел. Кусок утром, кусок вечером. И мне было хорошо. Можно ли придумать лучший способ проститься с замечательным человеком? Когда я съел последний кусок, мой друг умер для меня навсегда. Наверное, поэтому мне хочется забрать все Фанины джемы и майонез. Понятно?» Но Констанция насторожилась. «Понятно», — сказала она в конце концов. Я вышиб пробку из очередной бутылки. «За что пьем?» «За мой нос», — сказал я. Наконец-то я избавился от проклятого насморка. 6 коробок бумажных платков извел. «За мой нос». «За твой длинный, красивый нос», — подхватила Констанция и залпом выпила шампанское. Этой ночью мы спали на песке, ничего не опасаясь, хотя в 2 милях от нас цветочные гирлянды все еще тыкались в берег, рядом с бывшим пристанищем покойной Констанции Реттинген, а в 3 милях к югу улыбалась в моем доме пианино Кэлла. И старенькая пишущая машинка ждала, когда я вернусь спасать Землю от нашествия марсиан на одной странице и Марс от землян на другой. Среди ночи я проснулся. Рядом со мной было пусто, но песок все еще сохранял тепло. Там, где, свернувшись калачиком под боком у бедного писателя, спала Констанция. Я встал и услышал, как она словно тюлень вспенивает воду далеко в море. Когда она выбежала из воды, мы прикончили шампанское и спали до полудня. День выдался такой, когда и в голову не приходит задумываться о смысле жизни. Лежи себе, наслаждайся погодой. И пусть жизненные соки текут и переливаются, но все-таки мне надо было поговорить с Констанцией.